с самого раннего детства предчувствовала, знала как мелкие, так и крупные события, знала результаты русско-японской войны, также знала, что война 1914 года окончится поражением Германии, знала, что ужасы революции не коснутся ее ближайшей семьи. Знала, когда и где обстоятельства будут благоприятны, всегда знала, как надо поступить, хорошо разбиралась в людях. Острое осознание, как бы мгновенно изменившее намечавшийся гневливый, вспыльчивый характер, явилось на 7-м году. Это переживание остро запечатлелось на многие годы. Девочка с книжкой полулежит на длинной кушетке, входит девушка горничная с вязанкой дров топить печку и начинает задирать и дразнить девочку. Не стыдно ли, барышне, валяться посреди дня? Девочка, оскорбленная несправедливым обвинением, чувствовавшая ее лицемерную природу и не любившая ее, обзывает ее дурой, лисой, лиской под лиской. Но внезапно поток этот остановлен, в сознании ясно, четко встает вся грубость, непристойность и нелепость подобного сквернословия, и настолько сознание это овладело ею, что с этого дня все грубые, скверные выражения были забыты. Всегда особенно болезненно реагировала на малейшую несправедливость. Очень различно относилась к людям. Некоторые лица вызывали сильнейшее физическое отвращение, сопровождавшееся иногда содроганием и трепетом всего организма. Лицо покрывалось пятнами и ощущалась мучительная тошнота. Причем люди, возбуждавшие подобные чувства, с точки зрения окружающих были самыми обыкновенными людьми, но у всех был нечистый взгляд. Девочка рано усвоила разницу во взглядах и не терпела людей с похотливым выражением, также болезненно не любила всякие двусмысленные словечки-анекдоты. Также следует отметить совершенно исключительную, почти болезненную стыдливость и отвращение ко всем функциям человеческого организма, также и большую брезгливость. Так долгое время, можно сказать, до зрелого возраста, мысль, что кто-то может увидеть или узнать, что ей нужно удалиться из-за естественной физической потребности, была настолько мучительна, что она приучила себя к минимальной функции. В детстве очень не любила, боялась темноты. Никогда не позволяла спускать штор в своей комнате, боялась не столько самой темноты, как впечатления слепоты. С 9 лет спала одна в большой комнате, отделенная от других спален длинным коридором. Часто долго не могла заснуть, вздрагивая от малейшего шороха и стука и, судорожно зажав в руке крестильный крестик, твердо верила, что все страшные вещи, которые она может увидеть, не причинят ей никакого вреда, пока крестик в ее руке. Но настолько стыдилась своего страха, что ни разу не призналась в этом. Сравнительно скоро научилась все страшные шорохи, трески и стуки объяснять естественными причинами и даже полюбила это занятие отгадывания. Приблизительно около 7-8 лет обратила внимание на появление необычайно красивых и ярких световых образований. Появлялись они обычно по вечерам или в полутемной комнате, когда девочка закрывала глаза. Особенно ярко вспоминается один вечер. Девочка сидит в глубоком кресле с одной из любимейших книг, уже много раз читанной. «История кусочка хлеба». Комната-гостиная вся в желто-красных тонах. Большая лампа под тяжелым японским абажуром бросает красный свет. Девочка задумчиво уставилась на противоположную стену, покрытую золотистым штофом, освещенную красноватыми отблесками от лампы, и скоро заметила, как на этом фоне поплыли яркие, необычайной чистоты световые образования — синие, лиловые, пурпуровые, зеленые, желтые, серебристые. Они неожиданно появлялись и все время в движении меняли свои очертания и также незаметно, неожиданно исчезали. Иногда они, рождаясь в пространстве, как бы неслись на нее и на недалеком расстоянии от нее разворачивались в самые причудливые формы. Девочка как-то рассказала матери, но это явление было приписано воспалительному состоянию глаз.